Глава 31. Возвращение в Инвернес. В коридоре висел запах мебельной полироли, воска для пола и свежей краски. И все же этот насыщенный запах, результат хозяйственного рвения Фионы, не мог затмить умопомрачительных ароматов, идущих с кухни. «А вы говорите, домой возврата нет, мистер Вульф», — усмехнулся Роджер, глубоко вздохнул и поставил чемодан на пол. Конечно, хозяева сменились, но даже превратить старый дом в пансион для постояльцев, привычный дух был неистребим. Фиона встретила его очень тепло. Эрни проявил чуть меньше энтузиазма. Тем не менее, Роджера поселили в его прежнюю комнату под самой крышей, и он тут же погрузился в расследование. Это было несложно. Шотландцы всегда проявляли любопытство по отношению к приезжим, поэтому высокая рыжеволосая девушка должна была привлечь внимание местных жителей. Она прибыла в Инвернес из Эдинбурга. Ее видели на вокзале. Также Роджер знал, что высокая рыжеволосая девушка взяла такси и попросила водителя отвезти ее в деревню. Водитель затруднился определить, где именно она вышла. Она просто остановила его по дороге. «Спасибо, это здесь». «Она сказала, что собирается с друзьями в поход», — пожал плечами водитель. «С рюкзаком и одета была как для похода. Погода паршивая, но вы же знаете, до чего упрямы эти американские туристы». Что ж, Роджер прекрасно знал, до чего упряма именно эта американская туристка. Черт возьми ее рыжую упертую голову. Если она решилась, то почему не сказала? «Потому что не хотела, чтобы ты знал. Вот почему». Ему было неприятно думать, от чего так произошло. Итак, удалось выяснить, куда она отправилась. Для того, чтобы последовать за ней, оставался единственный выход. Клар настаивала, что портал открывался в дни праздников солнца или огня. Похоже, это на самом деле было так. В первый раз она прошла через него на Белтайн 1 мая, второй — на Самайн 1 ноября. А теперь Бриана последовала за матерью снова на Белтайн. Однако Роджер не собирался ждать до ноября. Одному богу известно, что может произойти за 5 месяцев. Белтайн и Самайн — праздники огня, а между ними был еще праздник солнца. Через 4 недели, 20 июня, наступит праздник летнего солнцестояния. При мысли о том, что все же придется ждать, Роджер стиснул зубы. Тем не менее, если он, как верный рыцарь, попытается пройти через портал теперь и погибнет, Бриане это не поможет. Роджер не обманывал себя насчет природы каменного круга. Он все видел и слышал. Потихоньку он начал готовиться. А по вечерам, когда с реки спускался туман, пытался отвлечься от тяжелых дум. Играл в шашки с Фионой, ходил в пабсерни или в качестве последнего средства шел в гараж и разбирал старые коробки. Гараж, похоже, заколдовали. Коробок почему-то становилось все больше. Они плодились с невероятной скоростью. Каждый раз, когда он открывал дверь, их все прибывало. Скорее всего, его вынесут вперед ногами, прежде чем он закончит разбирать отцовские вещи, — подумал Роджер. И все же нудная работа отвлекала его от тягостных мыслей. Не позволяла раскиснуть. Он даже иногда спал ночами. «У тебя на столе фотография?» Фиона не смотрела на него, уставившись на тарелки, которые мыла. «Их там много». Роджер осторожно отхлебнул чай. Крепкий, свежий и не обжигающий. «Подарить тебе какую-нибудь? Там есть снимки твоей бабушки. Можешь взять, только оставь мне один». Фиона удивилась. «Бабушка? Спасибо. Папе будет приятно на них взглянуть. Но я имела в виду большую». «Большую?» Роджер напряженно шевелил мозгами, пытаясь понять, что она имеет в виду. Большинство черно-белых фотографий были маленькими, снятыми на старый фотоаппарат фирмы Брауни, который принадлежал его преподобию. Но имелось и несколько снимков большего формата, снятых в студии. На одном были запечатлены его родители, на другом — бабушка его преподобия, облаченная в бомбазин и похожая в нем на птеродактиля. Снимок сделали по случаю столетия пожилой леди. Вряд ли Фиона имела в виду именно ее. «С той женщиной, что сначала убила мужа, а потом уехала». «С той что?» «А...» Роджер сделал еще глоток чая. «Ты имеешь в виду Джиллиан Эдгарс?» «С той», — упрямо повторила Фиона. «Зачем тебе ее фото?» Роджер отставил чашку, взял утреннюю газету и ответил, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Кто-то дал?» «Кто?» Сестра всегда была настойчива, но редко действовала напрямик. Что ее так взволновало? «Миссис Рэндалл? Супруга доктора Рэндалла? А что?» Фиона не ответила, только поджала губы. Тем временем Роджер потерял к газете всякий интерес и отложил ее в сторону. «Ты знала Джиллиан Эдгарс?» Фиона попыталась увильнуть от ответа. «Джойси, сказала, ты поднимался на Крейг-на-Дун? Ее Альберт видел тебя в четверг, когда проезжал мимо». «Да, поднимался. А что, это запрещено?» «Плохое место, как все каменные круги. И не надо говорить, что ты полез туда, чтобы полюбоваться видом». «Я и не говорю». Роджер откинулся на спинку стула, наблюдая за сестрой. Ее темные кудрявые волосы были взъерошены. Она все время трепала их, когда нервничала, а сейчас она, несомненно, нервничала. «Ты ее знаешь?» «Точно, Клэр говорила». Искра любопытства, которая вспыхнула, когда он упомянул о Джиллиан Эдгарс, разгорелась. «Как я могу ее знать, если она мертва?» Фиона схватила из подставки пустую яичную скорлупу, внимательно разглядывая трещинки. «Разве не так?» Роджер подошел к ней и накрыл рукой ее ладонь. «А разве так?» «Говорят, что мертва? Полиция не нашла ни единого следа!» В ее устах слово прозвучало как «полиция» из-за мягкого шотландского акцента. «Может, они не там искали?» Вся краска тут же схлынула с круглого румяного лица сестры. Роджер сжал ее руку сильнее, потому что Фиона попыталась освободиться. «Господи, она что-то знала». «Расскажи мне, Фиона», — попросил Роджер. «Пожалуйста, расскажи. Что ты знаешь о Джиллиан Эдгарс и о камнях?» Фиона освободила руку, но не ушла. Осталась стоять, крутя яичную скорлупу вверх и вниз, словно переворачивала песочные часы. Роджер поднялся со стула, и она, всполошившись, отпрянула. «Предлагаю сделку. Ты мне расскажешь, что тебе известно. А я расскажу, почему миссис Рэндалл дала мне фотографию и зачем я поднимался на Крейг-на-Дон». «Надо подумать». Фиона поспешно нагнулась, подхватила поднос с грязной посудой и выскользнула прочь, прежде чем Роджер успел ее остановить. Он медленно сел. Завтрак был превосходный. Фиона вообще отлично готовила. Но вся еда вдруг стала в желудке холодным, словно кусок мрамора, недвижным комом. Не стоит так переживать. Конечно, он взволнован. Ему интересно, что могла знать Фиона о женщине, которая называла себя Джиллиан, а впоследствии Гейлис. Любое упоминание о ней будоражило любопытство. Роджер снова притянул к себе чашку и глотнул из нее, не разбирая вкуса. Что если он заключит сделку и в самом деле все расскажет Фионе? Не только о Клэр, но и о нем самом, и о Бриане. Мысль о Бри камнем упала в душу, оставляя на поверхности круги страха. «Она мертва», — сказала Фиона Джиллиан. «Разве не так?» «А разве так?» — ответил он, живо представляя зеленоглазую женщину с распущенными волосами, готовую пройти через внезапно распахнувшуюся дверь во времени. «Нет, она не умерла. По крайней мере, тогда. Клэр встретилась с ней. Или встреча лишь предстояла? Раньше? Позже? Она не умерла, но мертва?» К черту рассуждения. Слишком взбудораженный, чтобы оставаться на одном месте, Роджер поднялся и прошел в гостиную. У дверей кухни он замедлил шаг. Фиона стояла у раковины, глядя в окно. Она услышала его шаги и обернулась, сжимая в руках тряпку для посуды, которую так и не пустила в ход. «Я не хотела говорить. Однако рассказать нужно». Фиона вздохнула и выпятила подбородок, словно пекинес, готовый дать отпор настоящему льву. «Мама Бри, милая миссис Рэндалл, спросила меня о бабушке. Она знала, что бабушка была танцовщицей». «Танцовщицей? Ты имеешь в виду, танцевала у камней?» Роджер был немного обескуражен. Клар говорила ему при первой встрече, и все же он не до конца поверил, что миссис Грэхэм принимала участие в ритуальных танцах на майской лужайке. Фиона тяжко вздохнула. «Значит, тебе известно?» «Я не знал. Просто миссис Рэндалл, супруга доктора, говорила мне, что видела женщин, которые танцевали у камней на Балтайн. Твоя бабушка была среди них». Фиона покачала головой. «Не просто среди них. Бабушка была заклинательницей». Роджер прошел в кухню и вынул тряпку для посуды из Фиониной руки. «Садись». Он взял ее под руку и усадил за стол. «Расскажи мне, что значит заклинательница?» «Та, что велит солнцу сесть». Фиона покорно села на стул. Роджер понял, что она решилась. «Бабушка владела древним языком. Языком солнца. Сначала мы танцуем в кругу, а потом заклинательница становится лицом к расколотому камню и поет. Это не совсем песня. Напоминает проповедь, что читает священник на кафедре. Звучит так же размеренно. Начинать нужно, когда солнце занимается над морем, а к концу песни лучи как раз проходят через камень». «Ты помнишь слова?» В Роджере проснулся ученый. Интерес исследователя возобладал над смущением. Фиона не очень походила на бабушку, однако взгляд, которым она его смерила, до жути напоминал взгляд миссис Грэхэм. «Я знаю их наизусть. Теперь заклинательница я». Роджер понял, что стоит с отвисшей челюстью, и прикрыл рот. Фиона потянулась за жестяной банкой с печеньем. «Тебе знать слова ни к чему», — ворчливо заметила она. «Ты спрашивала миссис Эдгарс. Вот о ней я и расскажу». Фиона была знакома с Джулиан Эдгарс. Та тоже была танцовщицей, только новенькой. Она все расспрашивала более опытных, чтобы научиться как следует. Еще она хотела выучить песню солнца, но слова песни необходимо держать в тайне. Их знают только заклинательница и ее преемница. Некоторые танцовщицы, те, что слышали песню из года в год, запомнили их, но, разумеется, не все. А еще они не знали, когда следует начинать и как рассчитать время, чтобы финальные слова совпали с лучами солнца. Фиона замолчала, уставившись на сложенные на коленях руки. «Только женщины знают об этом. Мужчин мы не допускаем. Им нельзя рассказывать. Ни за что». Роджер накрыл ладонью ее руки. «Фиона, ты правильно сделала, что сказала», — мягко произнес он. «Пожалуйста, договаривай». Она с глубоким вздохом вытянула ладони и вперилась в него взглядом. «Тебе известно, куда она отправилась? Бриана?» «Туда же, куда и Джиллиан. Ведь так?» Фиона смотрела на него, по-прежнему молча. Роджеру на миг показалось, что все это сон. Разве мог он на самом деле обсуждать с Фионой ритуальные танцы у камней и путешествия во времени, удобно расположившись на стуле и прихлебывая чай из чашки с профилем королевы? С Фионой, боже мой, с Фионой, которая интересовалась только тем, как ублажить Эрни и сэкономить на домашнем хозяйстве. То есть он так думал. Роджер взял чашку, сполоснул ее и вытер полотенцем. «Я должен пойти за ней, Фиона, если это осуществимо». Она покачала головой, явно встревоженная. «Не знаю. Раньше проходили только женщины. Вдруг только женщины могут?» Роджер вертел в руках солонку. Это то, чего он и опасался. «Что ж, выход один. Проверить». Перед глазами невольно встал грозный черный камень на фоне розового рассветного неба. «У меня ее записная книжка», — прошептала Фиона. «Чья? Джиллиан Эдгарс? Она что-то записывала?» «Записывала. Есть одно место». Фиона посмотрела на него потемневшими глазами и облизнула губы. «Мы храним там все вещи, необходимые для ритуала. Она оставила ее там, а я забрала. Потом». «После того, как муж Джиллиан погиб в каменном круге», — подумал Роджер. «Возможно, книжка понадобилась бы полиции», — продолжила Фиона. «Но мне не хотелось ее отдавать. К тому же я решила, что к убийству она не имеет отношения. Понимаешь, ее собственная записная книжка». «Это была ее тайна», — сказал Роджер. Фиона кивнула и перевела дыхание. «Я прочла ее». «И поэтому ты знаешь, куда она отправилась?» Фиона испустила тяжкий вздох и глянула на него со смущенной улыбкой. «Ну, полиции эти записи все равно не помогли бы». «А мне помогут?» «Надеюсь», — проронила она и выдвинула ящик буфета, достав небольшой блокнот, обернутый в зеленую ткань.